Вот тут уже Эрик порезвился от всей души. На максимальной скорости побежал следом за главной дичью и своим острейшим мечом отсек, повредил лапы на длину доброй трети тяжеленного туловища. А когда чудовище заревело от боли и бешенства и стало опять сворачиваться бубликом, мощнейшими ударами с оттяжкой разрубил туловище по наиболее мягкой линии сгиба между секциями, повреждая при этом и внутренние органы настолько, что сам чуть не погряз под хлынувшими из толстенного тела вонючими внутренностями. Чудом не поскользнувшись и с трудом удерживая мокрые от слизи мечи, маркиз отскочил от приближающейся пасти и поспешил оббежать зерпру с другой стороны. Там провел аналогичные действия, в результате которых тварь лишилась трети своего тела окончательно, и это решило ее участь. Да и стрел к тому времени даже в пасти оказалось такое огромное количество, что издыхание только по этой причине было предопределено. Остальные охотники двинули повозки к месту стычки без всякого приказа или призывного взмаха. А вот коня пришлось к себе подзывать условным, успокоительным свистом. Правда, вскакивать в седло Эрик не собирался. Вначале следовало хоть немножко отмыться от попавших на него внутренностей. Просто достал чистую тряпку и тщательно вытер насухо свои мечи. Затем закрепил их обратно в ножнах, которые снял со спины. И только тогда приступил к умыванию и смене одежды. Правда, вначале скомандовал своим боевым товарищам, которые в поте лица разделывали тушу зерпры: «Вырезайте только самое ценное, у вас осталось на это 10 минут, иначе не успеем в форт и все наши трофеи и гроша ломаного стоить не будут после нашей бессмысленной гибели». По здравом рассуждении даже малый кусок переливающийся буйством красок, удивительно крепкой кожи этой довольно редкой твари стоил необычайно дорого, но время и в самом деле поджимало. Как только стемнеет, твари резко активизируются и стадами поспешат туда, куда их влекут резкие запахи добычи со сладкой кровью, к местам проживания людей. А на помощь в виде встречного отряда с несколькими гульденами во главе рассчитывать не приходилось. Путешествовать ночью даже в сравнительно благополучном Эрцшуларе считалось самым вредным для здоровья делом. Вот и спешили, словно при пожаре. Хотелось и трофеи собрать, и собственными шкурами при этом не рисковать. Так что, когда маркиз вскочил в седло, любые работы по разделке туши прекратились, топоры и последние куски кожи наспех были заброшены в боковые отделения вдоль бортов, и повозки дружно тронулись с места. Дальнейший путь, несмотря на усиливающиеся треволнения, оказался вполне чист и безопасен. Уже в сгущающихся сумерках успели и к форту, где прибывших, как давних и хороших знакомых, встречали все свободные от вахты и сна воины, ночующие здесь путники, несколько купцов и постоянные жители. Ну и понятно, что вскоре все командование форта собралось у постели неизвестного, найденного в лесу. Постарались раздеть и подлечить странного человека. В этом деле больше всего распоряжался и участвовал сам Эрик, как наиболее старший по магическому званию и титулу дворянина. При помощи своего друга барона и главного врача форта, и зайдя потом от усердия, таки раздели несчастного человека, якобы уронившего себя с дерева, и приступили к его интенсивному лечению. Естественно, что рассказ, а затем и предположение о происхождении незнакомца и о его диковинных одеждах с оружием не прекращались ни на минуту. Таких у нас отродясь не бывало. Может, он из столицы, там тоже такие не ходят, ответствовал авторитетно маркиз. Значит, из столицы соседнего государства, и там таких гостей не бывает. Ну, тогда остаются только окраины континента. Ха, там вообще уже никто не живет. Так что же он, с неба свалился? Вот и я так подумал, подал голос барон Данью, внимательно прощупывая сюртук и бесполезно пытаясь его разорвать своими огромными ручищами. Не мог же он на дереве жить. Гульден магистр отошел устало от кровати с раненым и глянул на друга с иронией. А ты уверен, что не мог? Помнишь наши легенды о людях, живущих в дуплах больших деревьев? Так в них еще сказывалось, что обитатели древ могли перемещаться друг к другу в гости, делая это не по веткам или мостикам, а прямо из жилища в жилище. Значит, и этот мог так перемещаться, но заблудился и рухнул в наш мир. Пожалуй, общий скепсис по поводу такого предположения лучше всех высказал врач форта. Извините, ваше магическое сиятельство, но с помощью сказок мы не отыщем ответы на вопросы, кто он и откуда. Или вы имеете из столицы некие новые сведения на подобную тему? Эрик Зарнер скривился с сожалением. Увы, господа, мы в столице уже не были почти полгода. Охотимся в основном только по окраинам королевства и сами тоскуем по последним новостям. Но, с другой стороны, Теперь уже найденный мною незнакомец точно выживет, а значит, и сам вскоре ответит на все наши вопросы. Барон Данью нравоучительно поднял вверх свой указательный палец сардельку. Если очнется вообще, в основах целительства он не слишком разбирался, зато прекрасно знал, что если сверзится с дерева, ломая головой толстенные ветки, итогом может быть кома или полный кретинизм. Все-таки падал он и в самом деле чуть ли не с неба. Местный главный целитель развел руками, желая высказаться и на эту тему, но его прервал тихий стон, после которого получивший множественные переломы и ушибы человек открыл налитые кровью глаза. Причем сразу было видно, что он и потолок рассмотреть как следует не в силах, но вот прошептать смог. «Где я?» Маркиз бросился к кровати и заговорил тоном заботливой сиделки. «Окраина королевства Иртшулар. Но вы молчите, вам нельзя даже говорить, и уж ни в коем случае не двигаться. Множественные внутренние повреждения, полученные при падении с дерева. Самое главное, что мы вас вытянем, наших магических умений хватит. Вам только и остается, что не напрягаться и лежать в полном расслаблении. Покой, вам необходим только покой». Кажется, последние слова незнакомец уже не услышал, явно проваливаясь опять в бессознательное состояние. Глава 7. Земля. Нельзя сказать, что граф Дин шахматный свирепый, он же герцог томной печали, он же динозавр, он же торговец и он же Дмитрий Петрович Светозаров в одном лице, страдал или скучал по общению со своими соотечественниками, или тем более нуждался во встречах с русскоязычными земляками. Все его существование, вкупе с блужданиями по иным мирам, уже давно сделало из него космополита, считающего своим домом то место, где ему хорошо, удобно и выгодно. То есть он не то чтобы не испытывал ностальгии к земле вообще, но и в Россию никогда не стремился в частности. В бытность работы продавцом эпох он однозначно предпочитал проживать и трудиться в старой патриархальной, загнивающей Европе, чем на своей исторической родине. Хотя это не значило, что он не поддерживал контактов с русскими. Земляков он в любом случае любил, уважал и очень высоко их ценил за уникальность приспособленчества и умение выжить в самых невероятных ситуациях. Пример тому – воины из спецслужб, которых он не только привлек в мире зелени к многочисленным военным операциям, но со многими близко подружился и стал чуть ли не родственником. Так что, будь его воля, он бы все свои силы тратил на иные миры, на которые, кстати, и так не хватало ни сил, ни времени. Но вот Александра придерживалась иного мнения. Особенно в последние дни ей почему-то страстно хотелось разыскать двух своих закадычных подруг по детдому и одного паренька, который, несмотря на все трудности детдомовского отрочества, определялся своими сверстниками как вундеркинд, настолько его знания и умения поражали что учителей, что воспитателей. Вот этих своих друзей юности и возмечтала увидеть молодая графиня. Ну и, чего греха таить, ей очень и очень хотелось отомстить сбежавшему неизвестно куда Павлу Павловичу и его коллеге-оборотню из российского правительства, которому присвоили довольно прозаичную кличку «Москвич», и возможность остаться в обители «Желтых грез» она использовала с максимальной возможностью. Причем стремилась это сделать не только по причине полной уверенности в своих силах, знаниях и умениях. Она не сомневалась, что и в самом деле окажет наиболее эффективную помощь как Казимиру Теодоровичу, так и всему делу, движимому учениками Академии и монахами, в целом. Как раз второй причиной были те тайные желания отыскать подруг и старых врагов, а для этого новейшая и универсальная аппаратура, аналогов которой на Земле еще не создадут несколько веков, если не тысячелетий, подходила лучше всего. Доставленная торговцем из мира Ситулгайн, аппаратура была сказочно быстро освоена Маурией и Арчевилами и даже некоторыми наиболее продвинутыми в области информатики монахами, не говоря уже о престарелом поляке, бывшем аналитике пресловутой конторы. Так что Александра считала себя не хуже и была уверена, что справится. Понятное дело, что она не стала сразу требовать от своего старшего коллеги прямого допуска к системам всеобщего наблюдения по планете. Изначально они вдвоем с Казимиром Теодоровичем с головой окунулись в ворох уже имеющейся информации. Только после скрупулезного анализа он и можно было решать, что просматривать немедленно, за кем следить дальше, куда следует обратить наиболее пристальное внимание и как правильнее скоординировать действия новых неофитов движения «Наш мир не одинок». На подобную аналитическую работу у них ушло более часа с максимальным напряжением всех сил. После чего старый поляк стал клевать носом, грозя свалиться в сон прямо за столом, уткнувшись лицом в виртуальную клавиатуру. Пришлось Александре употребить все свое влияние, чтобы отправить коллегу нормально выспаться. «Теодорович, ты и меня смущаешь своими зевками, и зубы последние себе выбьешь сейчас об стол. Тебя довести до кельи? Я что, такой старый на вид?» – возмутился аналитик. «Я еще ого-го. Главное, чтобы не ого-го», – пошутила графиня. «А то от такой работы точно в ишака превратишься». Но старый знакомый не желал расписываться в своей слабости сразу, а решил хоть немного переговорить на сон грядущий о делах отвлеченных. «Чем там сейчас твой Светозаров занимается, а то ты не знаешь», — со вздохом печали отвечала Шура. «Все миры спасает, а мы еще до сих пор свадьбу так и не сыграли. Да, тяжело с ним», — красавица чуть задумалась, прежде чем откровенно признаться. «Правильнее ответить, жутко интересно. Настолько жутко и настолько интересно, что порой можно сломаться от тяжести новых впечатлений. Мне иногда кажется, что я умерла и заново родилась в сказке. И теперь каждый новый день – это как новая сказка, таинственная, яркая, полная необычных открытий, восторженных впечатлений и прочего, прочего, прочего». Старый поляк хмыкнул и тоже признался. «Ты знаешь, со мной творится нечто похожее. Сам себя не узнаю, но от лавины впечатлений весь внутренне горю и вздрагиваю, словно молодой юноша». Моргнул глазами, делая паузу, а потом и зевнул, прикрывая рот ладонью. «Ну а вся эта аппаратура меня вообще в экстаз вводит, верю, и сама хотела бы с ней как следует разобраться. Так что давай и в самом деле иди проспись», — перешла графиня на самый решительный тон, — «а я пока освоюсь в управлении и навигации. Кто мне лучше всех подскажет, что тут, куда и откуда?» Потирая лицо руками, Казимир встал на ноги и, уже двигаясь к выходу из помещения, ответил: «Да кто, как не Софа Зейтлер и его подруга Тринди. Фактически они больше всех проекты тянут на своих плечах. Даже более сильные в плане целительства коллеги Арчевилы здесь признают их старшинство и более умелое управление терминалами. Даже спят они в холле, прямо под стеной, и обязательно хоть кто-то из них постоянно ведет наблюдение. Так что все вопросы к ним. Опять-таки, если они сумеют для твоего обучения оторваться от основной работы». Блондинка Тринди отдыхала, зато на рабочем месте продолжал интенсивно трудиться Софа Зейтлер, немец, который в свое время благодаря врожденным талантам попал во Всемирную Академию Целительства в Свирепой Долине. До Арчевилла он еще не дотягивал, но уже наработанный авторитет Маури и огромный запас знаний, которыми 17-летний парень свободно оперировал, сразу выдвигали его в число неоспоримых лидеров. Пожалуй, именно его и можно было считать основным инициатором и движителем начального проекта «Воззвание» и последовавшего вслед за ним движения «Наш мир не одинок». Так что только он и знал о своем детище больше всех, да и с новейшей аппаратурой из Ситул Гайна работал с самых первых секунд ее появления в обители «Желтых грез». Вначале графиня скромно присела к свободному терминалу, стараясь присмотреться к действиям молодого целителя и разобраться в них хотя бы визуально. Увы, такие сложные процессы обучения и в таких объемах даже приблизительно не получилось бы понять, наблюдая со стороны. К тому же оператор работал со шлемом на голове, и вся считываемая и видимая им информация поступала сразу в мозг через впившиеся в нескольких местах тончайшие иглы. Поразительные технологии. Но что удивляло еще больше, сорви-кто шлем неожиданно с головы, человек нисколько бы не пострадал, и все равно Александра долго не решалась отвлечь парня от напряженной работы. Хорошо, что тот сам почувствовал кого-то, сидящего рядом. Правда, принял за свою подругу. Проснулась, ну и чего сидишь, обленилась или расслабилась? Да я вроде не ленивая, хихикнула госпожа Светозарова. Парень поднял затемняющий забрал экран, рассмотрел соседку и смутился. Извиняюсь, не узнал. Да это я извиняюсь, что отвлекаю. Но уж больно и мне хочется поработать с терминалом поиска и наблюдения. Научишь? Хотелось бы оценить мощность и удобство этой необычной системы. Только для оценки мощности, удивился Софа, переходя со стеснительного тона на строгий. Нам тоже помощь не мешала бы. Конечно, помогу, пока буду здесь, но и скрывать не стану. Хочу о судьбе двух подружек по детдому узнать и про нашего общего товарища хоть какие-то упоминания разыскать. Такой радости, а вернее, беды, как детский дом, немец никогда не испытал. Правда, знал достаточно не только по рассказам очевидцев, но и благодаря неограниченному доступу, особенно в последнее время, к любой информации. А там такие порой неприятные и печальные картинки попадались. Так что молодой Маурье больше ни словом не возражал против отвлеченных поисков. «Смотри сколько угодно, Тем более, что при умении это не займет много времени. ММ может показать на примерах наблюдения за главными активистами и сторонниками нашего нового движения, к чему и веду. Поиск подружек в любом случае может подождать, а лишних терминалов у вас и так несколько. Не хвалить за такое соглашательство, не фыркать Зейтлер не стал, а с таким напором и умением стал объяснять основные постулаты действий оператора, что уже через четверть часа графиня попыталась сама поплавать по океанским течениям информации. Парень еще минут 10 просто понаблюдал за способной ученицей, давая короткие подсказки, а потом несколько фамильярно похлопал ладонью по плечику. «Я за тебя спокоен, дальше и сама вникнешь, и очень жалею, что динозавр тебя к нам надолго не определил. Хм, я человек самостоятельный», не удержалась Александра от фырканья, «и сама определяю для себя нужный фронт работ. Великодушно извиняюсь», буркнул Софа, закрывая свое забрало на шлеме. Но, судя по тому тону, каким он извинился, в самостоятельность графини он нисколечко не поверил. Да и она сама, кратко обдумав ситуацию, была вынуждена себе признаться, что без Дмитрия она никто и ничто. Относительно, конечно. Мало того, уже сейчас вдруг в ней проснулась грусть, печаль и некая тоска от одиночества. Вроде как только пару часов назад расстались, а уже скучает и переживает. Естественно, что Дмитрий не на праздный бал собрался или на застолье с закадычным другом Бонзаем и трудится сейчас в поте лица. Даже лучше, что супруга у него под ногами не путается. Но так хотелось оказаться с ним сейчас рядом, ощутить расходящуюся от него ауру сильного, уверенного во всем мужчины, прикрыться этой аурой и разом лишиться всех забот и треволнений. Очень хотелось, и тут мир вздрогнул. Не сильно, скорее всего, непонятно. Но сердце у Александры так и заныло при вздохе от плохого предчувствия. Находясь так далеко от мужа, она не могла определить для него степень опасности, это было бы нереально. Но вот все равно как-то почувствовала, что ему плохо, или больно, или это просто разыгралось воображение. Очередных вздрагиваний не последовало, как не прислушивалась с замирающим сердцем. Потом решила спросить у Зейтлера: «Софа, ты ничего не почувствовал несколько минут назад? Молодой Маури так и не вынырнул в этот мир из своего терминала». «Ничего. А что случилось?» «Не знаю», вздрогнула все. «Кажется, бывает. Иногда на такое посмотришь, что хочется схватить ядерную ракету и всем ублюдкам головы свернуть. Все тело дрожит, и мозги еле сдерживаешь от закипания. И как справляешься с этим?» Заинтересовалась Шура, немного успокаиваясь. «Легко. У каждого ублюдка имеются, если и не могущественные, то достаточно мстительные враги. И когда они узнают о подлости или обмане людей, а то и убивших их близких, они в любом случае наказывают преступника. То есть я им просто сбрасываю нужную, хорошо подтвержденную информацию. Упс, почти самосуд получается. Ха, не самосуд, а истинное торжество справедливости. Пусть лучше гангстеры и наркобароны друг другу головы откручивают, чем от их циничных действий простые люди страдать будут». Графиня ушла в очередной поиск, бормоча себе под нос: «Мда, как бы мне таким образом пыл Пылыча отыскать, а потом и врагов его умелых да настойчивых. Что такие враги имеются, как говорится, зуб даю. Тот же Королюх, например, вот же сволочь, и миллионы украл у конторы, и жил, как миллионер, почти не прячась. Ее бывший коллега по конторе, Борис Королюхов, довольно ловкий агент, кровавый циник, знаменитый пройдоха и весьма подлый человечишка, в данный момент продолжал находиться в тяжелом состоянии из-за ран, которые получил во время своего ареста. Лежал он в тюремном госпитале, и следователи дождаться не могли, пока доктора дадут разрешение на допросы пациента. В Германии все еще продолжали церемониться с подобными типами и соблюдать в их отношении права человека. Хотя если разобраться, то это не Королюх являлся врагом Пыл Пылыча и собирался ему мстить, а скорее шеф почившей и распавшейся конторы просто обязан был размазать продажного подчиненного за кражу миллионов, попытку уничтожения всех свидетелей и явные покушения на самого шефа. Не стоило сомневаться, что как только сведения о точном местонахождении арестованного миллионера банки, под именем которого последний раз засвечивался Королюх, станут достоянием гласности в определенных кругах, так тому останутся считанные дни жизни. Вот, озарила сознание Александры новая идея. Раз пока не получается отыскать самого Зубра и выяснить конкретно, кто такой москвич, следует подкинуть им живца. Как только Пылыч получит информацию, не откажет себе в удовольствии лично отрезать Борюсику голову вместе со всеми остальными наростами на теле. Ну, может, и не лично, все-таки сам сейчас висит в списке разыскиваемых чуть ли не на первых местах, но уж через затребованных из Москвы людей, точно. А что это значит? Правильно, новые, вполне реальные следы. С данной аппаратурой обратный ход событий отследить гораздо проще, чем вычленить важные факторы сразу. Еще бы, ведь основное положительное качество доставленной с Ситулгайна аппаратуры как раз и заключалось в умении опутать всю планету густой сеткой пространственных информационных каналов, необходимых для безопасных перемещений, то есть для телепортации. Ведь сама телепортация – дело невероятной сложности. Перенос живых объектов в наиболее продвинутой технической вселенной совершался такими гигантскими устройствами, которые на планете занимали пространство нескольких крупнейших городов. Но вот некая аппаратура, призванная следить за несовмещением тел во время телепортации, стояла неким особняком, занимала ничтожно мало места и не представляла уже давно для служб безопасности Ситулгайна никакого практического интереса. Весь комплект этой аппаратуры называли гарантией и устанавливали в автоматическом режиме где только ни попадя, вплоть до безжизненных и никому не нужных блуждающих астероидов. То есть задача у гарантии имелась только одна – не дать ведущим телепортацию телам совместиться в конце пути в одно целое, или частично. Но, если к этому комплекту добавить с десяток, а то и сотню терминалов наблюдения и фиксации, то любая планета под растянутой сетью полем становилась прозрачной для просмотра. Что торговец и сделал? Понятно, что, сотвори он такое на Ситулгайне, комплект бы в любом случае отыскали. Подобные сложнейшие устройства были помечены и зафиксированы, несмотря на свою умопомрачительную многочисленность, и перенести их в другое место считалось немыслимым. Но ведь Светозарову чужая вселенная, обернутая в кокон изоляции, совсем не указ. Аппаратуру уволок, а несчастный астероид столкнул взрывом в плотный поток метеоритов. Так что искать нечего, как и расследовать. Сеть накрыла Землю таким образом, что с момента ее возникновения любое движение мотылька или червячка на ней фиксировалось и вносилось в память. Причем движения фиксировались и во всех почти помещениях, которые находились выше уровня моря, да и на небольших глубинах при определенных манипуляциях с сетью можно было просмотреть царство Нептуна или оранжереи подземных городов. Исключение представляли лишь определенные экранированные или защищенные многослойными полями здания. Весь вопрос потом заключался только в правильном анализе полученных данных и визуальном выборе должных компонентов. Ну и второй плюс комплекса гарантия вкупе с терминалами – это сбор любой уходящей по радио, теле и проводной связи информации. Почти вся раскодировка и дешифровка тоже велись практически автоматически. Оператору только и следовало давать задание о конкретной подборке темы. Так что Александре Светозаровой, которая и так была аналитиком от Бога, долго осваиваться не пришлось. Стараясь задавить неприятные ощущения тревоги в области сердца, она с головой ушла вначале в работу по поиску своих друзей юности. Задала исходные данные, потом запустила поиск. Ну а затем, легко выяснив через правоохранительные структуры Германии местонахождение Бориса Королюхова, запустила известие о его лёжке в нужном направлении. Все-таки служба в конторе еще не забылась, и многие информационные каналы, которые следовало использовать спасающемуся в экстренной ситуации агенту, она прекрасно помнила. На все это ушел час. И самое интересное, что и после этого силы и желания действовать оставалось через край. Поэтому молодая графиня со всем пылом и жаром переключилась на поддержку нового движения на Земле, под громким и весьма многозначащим названием «Наш мир не одинок». Глава 8. Проклятый склероз. Дмитрий почувствовал себя спящим. Вначале, чуть позже он ощутил себя в довольно потрепанном виде. Ныло и стонала каждая клеточка тела. Потом он вспомнил, что, перед тем как закрыл глаза в последний раз, совершенно незнакомый для него человек настойчиво посоветовал вообще не двигаться. Дескать, его дела пойдут на поправку, но вот покой, это самое главное. Хм, так ли это? Вполне нормальное житейское сомнение. Ведь меня могли попросту схватить и пленить. Все-таки к торговцу не везде относятся с восторгом и почтением. Чем бы шевельнуть вначале? Так, чтобы не заметили, показалось достаточным подвигать средним пальцем правой ладони. Подвигал, и еле успел остановить несущуюся в мозг волну боли. Палец вроде как двигался, но, скорее всего, был сломан. Может и в нескольких местах, не может такого быть. Несколько запоздало завопило внутреннее чувство опасности. Пусть палец и шевелится, но такое впечатление, словно его прибили гвоздями. Меня что, пытали? Или растянули на дыбе? Если знают про мое умение шагнуть даже из лежачего положения в межмирское пространство, то все может быть. Ведь иным способом они меня не остановят. Да, а может, я не прав и сгущаю краски? Все-таки лицо незнакомца, который меня уговаривал не двигаться, выглядело вполне прилично, и говорил он от всей души. Что из этого следует? Понятно, что вроде следует лежать и выздоравливать, но вот что со мной случилось в бессознательном состоянии. Могли, к примеру, меня долго пытать, а потом пришли хорошие дядьки освободить из рук плохих, и такое случается. А могли те же плохие вдруг резко притвориться хорошенькими, тоже исключать нельзя. Испугались, что я начинаю умирать, и поменяли политику. Однако куда это я попал и во что влип? Если меня и в самом деле будут лечить, то стоит проявить все терпение и постараться встать на ноги, а там видно будет. Это было первое пробуждение и первые осмысленные попытки осознать собственное состояние и обстановку вокруг. Второе пробуждение состоялось через неизвестно какое время, но чувствовал себя Дмитрий уже несколько лучше. Это если судить по дернувшемуся пальцу, боль уже не пыталась оглушить, ввергая тело в беспамятство, а лениво покатилась по нервным протокам, скорее с заживляющим эффектом. Неужели все гвозди из меня вынули? Сиронизировал мысленно Светозаров и неожиданно почувствовал страшный голод. О, с одной стороны, это хорошо, выздоравливаю. Но с другой стороны, безобразие. Могли бы и покормить бедного пленника. Или не пленника, что-то у меня со слухом. Неужели еще и оглох? Но, как оказалось, дальние, еле слышимые голоса вначале донеслись либо из коридора, либо из смежного помещения. Потом два человека твердой поступью вошли внутрь и приблизились к торговцу. Каждое их слово отдавалось неприятной болью в голове, но зато на слух теперь пенять не стоило. «Точно тебе говорю». Пальцем пошевелил, а потом и дрожь по всему телу прошла. «Ну, значит, недаром мы в него полные сутки все силы вливали», — отозвался другой мужчина. «Кажется, тот самый, который настойчиво убеждал не двигаться и обещал спасение. Если вдруг очнется и откроет глаза, обязательно настаивай, чтобы он больше не шевелился, иначе все наше лечение пойдет на смарку». «Да это понятно. Но тогда получается, что мы в форте еще на несколько суток из-за него застрянем. Да не столько из-за него. Видишь ведь, что вокруг стен творится. Отправься мы сами, боюсь, что без амулетов далеко не уедем». После того дрожания по всему миру твари словно взбесились, глянь, как крови жаждут. Завтра должен прибыть внушительный обоз с провиантом для форта, с ними два гульдена, так что, скорее всего, потом к городу такой большой гульбой и подадимся. А этого здесь оставим? Дмитрий понял, что говорят о нем, но открывать глаза или как-то иначе показывать, что очнулся, было не по силам и лень. Придется, ведь неизвестно, когда он на ноги встанет. Другой мужчина тяжело и шумно вздохнул и задал следующий вопрос. «Слушай, Эрик, а если он все-таки умрет, значит, не судьба. Хоть мы и ставим 8-2 на его выживание. А чего ты так кривишься? Да покоя не дают его одежда и странное оружие. Уже сейчас им интересуются буквально все в форте. За такой сюртук, который не берет никакая сталь, в столице можно озолотиться. Чего это они так на мою одежонку льстятся?» Возмутился про себя Светозаров. «Глаза, что ли, открыть?» Но следующие слова Эрика его успокоили. «Скирт, я тебя не узнаю. Как можно отвергать основной закон? Пока человек жив, никто не вправе даже прикоснуться к его вещам. Да я нисколько не отвергаю, как ты мог такое подумать?» Явно обиделся мужчина, которого только что назвали Скиртом. «Просто будет обидно, если незнакомец умрет, а его вещи растащит по всему форту. Ведь, как его спаситель, только ты имеешь право наследования вещей. Ну, все вещи внесены в описи будут доставлены в столицу на мой адрес. Комендант устав знает. Ну а сам-то ты в тех вещах и оружии разобрался? Тьфу ты, Скирт, опять ты за свое? Но ведь интересно, явно не нашинские устройства. Да ты и сам говорил, и сейчас подтверждаю. Этот человек, скорее всего, тоже гульден. Может, и магистр. Так что тем более пытаться разобраться в этом странном оружии я не имею права. Выздоровеет, сам расскажет, что к чему. А краткий осмотр во время раздевания ничего не дал. Скорее, только понимание, что эти штуковины при неправильном применении еще и меня умертвят, как глупого кролика. Это точно, мысленно обрадовался торговец. Я всегда с собой таскаю весьма опасные игрушки для посторонних. Так что этот Эрик, мужик рассудительный и правильный. В помещение вошел кто-то третий, обращаясь от самого порога. Барон Данью, я пришел к вам на смену. После меня подежурит главная сестра Лазарета. А что за осмотр внеплановый? Заметил, что бедняга пошевелил пальцем и дернулся, пояснил мужик, которого уже четко обозначили как барона Скирта Данью. Ну я и сбегал за маркизом. О, подобные судороги у него еще долго будут наблюдаться, авторитетно заявил прибывший. Упасть с дерева такой высоты, это не кило леденцов слопать. Вообще поразительно, как он выжил после таких травм. Двое ушли, а третий, судя по скрипу кресла, уселся рядом с кроватью. Причем был настолько уставшим, а может измученным физически, что уже через несколько минут стал похрапывать. Тогда как объект такого пристального внимания продолжал размышлять. «Строго за мной не следят, значит, можно успокоиться. Дядьки они все-таки хорошие. Вот только несколько смущают их настойчивые упоминания о каком-то дереве. Неужели я и в самом деле откуда-то свергся? Ну это ладно, выяснится. Причем лучше всего вы спросите у следующей дежурной, если получится. А пока надо брать пример с моей новой сиделки. Спать и набираться сил». Следующее осознание действительности произошло довольно удачно, как раз во время дежурства старшей сестры местного лазарета. Дмитрий открыл глаза, скосил их в стороны, осматриваясь и стараясь не шевелить затиснутой в лубок шеей. Судя по колеблющемуся свету свечи или фитиля, за окнами царила ночь. Слышались странные, весьма неприятные для сознания звуки, которые буквально царапали как душу, так и мозговые извилины. Видимо, это бесновались те самые твари, упоминаемые ранее в подслушанном разговоре. Но в то же время тень на стене и шелест переворачиваемой страницы подсказали, что сидящая у стола женщина читает книгу. Следующие усилия пошли на поворот головы чуток в сторону и развлечение женского силуэта. Потом легкое шевеление пальцами. Больно, но терпимо. Затем всеми пальцами. Еще больней, но сознание боль легко сдерживает. Отлично. Теперь проверка губ и целости челюсти, заодно с зубами. Как это было ни странно, но язык нащупал все зубы. Губы, хоть и опухшие, слушались, а челюсть, пусть и со стреляющей болью в районе ушей, двигалась. А значит, можно попробовать говорить. Радостно, но преждевременно. Вначале стоило произвести доступными силами целителя ревизию и остальных органов. Все-таки спаситель не зря определил его некие магические способности, назвав непонятным словом Гульден и присвоив звание магистра. Если должные функции организма уже включились в работу автоматически, то еще следует им добавить ускорение целенаправленно. Тогда уж точно удастся поразить своих лечащих врачей чудесным выздоровлением. Другой вопрос, что сил явно не хватало для полноценного осмотра, некоторые области тела так и оставались темными пятнами, не поддающимися проникновению магии. Иные участки заставляли сжиматься от страха и боли, опухшие от разрывов мышцы, потрескавшиеся кости. Радовало лишь то, что составление костей и даже некоторых обломков было совершено весьма грамотно и квалифицированно. Чувствовалось, что маркиз с иными врачами форта недаром провели над телом целые сутки, вправляя, составляя и сращивая. Другое дело, что им было не сравниться с тем же Тителом Брейсом, верховным целителем империи Рилли. Но, увы, того рядом не наблюдалось. Пришлось самому распределить скудные потоки энергии на проблематичные очаги с травмами и переломами. По крайней мере, толчок к ускоренному выздоровлению, а также прояснению темных участков они дадут в любом случае. Такие действия утомили пострадавшего торговца в конец. Опять потянуло в сон, но с другой стороны, и поговорить с женщиной, пока она одна, следовало в любом случае. Опять покосившись в сторону стола глазами и стараясь не напрягать ноющую гортань, он почти шепотом пробормотал. «Эй, вы меня слышите?» Женский силуэт вскочил на ноги и метнулся к кровати. «Ой, ты очнулся!» Голос у женщины, как и ее личико, были приятными и располагающими к себе. «Что ты хочешь?» Зачастила она вопросами. «Как тебя зовут? И откуда ты?» «Зовут меня, Дин». Отвечать на каждый вопрос было трудно. Хотелось узнать самое главное. «А где все? Спят? Какое там? Ночи у нас не для сна. Твари совсем осатанели, так и лезут со всех сторон. А маркиз? Так он на самом сложном участке стоит. Знаменитый магистр. Сильнее Гульдена, чем он, во всей губернии не сыщешь, а то и в целом королевстве. Можно сказать, что только благодаря ему вторую ночь и держимся. Пить здесь дают, или покушать, ао, обрадовалась женщина. Не как тебе лучше стало, раз аппетит прорезался, отлично. Только вот маркиз пока даже воду тебе запретил давать. Уж больно у тебя все нутро покалечено, опасения есть. Понятно. Ну а упал я откуда, не помнишь, что ли? Маркиз Зарнер тебя под деревом нашел, на груди веток и в самых густых кустах. Это тебя и спасло. Поговаривают, что ты легендарный житель деревьев. Это правда? Да нет. А другие говорят, что ты с неба выпал. Бывает такое? Со мной? Да, бывает. Иногда. Но чтобы с такой высоты падал, не припомню. Язык пострадавшего торговца уже не слушался и заплетался, глаза почти слиплись от усталости, поэтому заметившая это женщина торопилась задать последний вопрос. «Ты сам-то откуда будешь?» Пауза, потраченная на раздумье. Сказать ли правду, лишила Дмитрия сил окончательно, только и успел прошептать «с земли». И, уже проваливаясь в омут бессознательности, граф Дин успел подумать, зато теперь можно лечиться спокойно. Я среди хороших людей, меня никто не обворует, и обо мне беспокоятся как о младенце. Напрягают только две вещи, эти непонятные твари, которые людям не дают спокойно спать, и моя странная забывчивость. Никак не могу вспомнить, что же я делал на дереве в частности и в этом мире вообще. Неужели от удара мозги сместились, смешались в кучу, и теперь как в той древней кинокомедии. Тут помню, а тут ничего не помню. Только склероза мне в таком молодом возрасте не хватало. Глава 9. Самоизлечение. Как позже Дмитрий узнал, с момента разговора со старшей сестрой лазарета он проспал ровно двое суток. Но зато очнулся, если и не заново родившимся на свет, то в несравненно лучшем состоянии, чем прежде. Да и то проснулся от страшного дискомфорта. Жрать и пить хотелось так, что готов был переварить самого себя. Именно так, не кушать, а жрать. Видимо, отложенные ресурсы организма исчерпали себя при самолечении полностью, а поступающая самотеком магическая энергия уже не могла заменить собой полноценную природную пищу. Ну вот, прошелестели в мозгу весьма самодовольные мысли. Дела явно пошли на поправку. А кто у нас на боевом дежурстве при теле героя? Да, видно, хорошенькие медсестры отдыхают. Голову на этот раз получилось повернуть без труда, лубка на шее не было, и удалось рассмотреть довольно грязного, забинтованного во многих местах воина. Тот не спал и во все глаза глядел на очнувшегося больного. «Любезный, а кто тебе так ранами все тело исполосовал?» Говорить было легко, ни горло, ни грудь не болели. Никак на дуэли сражался, у воина глаза вообще округлились от удивления. «Какие дуэли? Они уже 3 века как не проводятся. Прикормыши это меня так, хм? Что за звери?» Раненый, в роли сиделки, перестал удивляться, видимо вспомнив, что разговаривает с весьма странным, никому непонятным чужаком, и стал говорить бодро, словно рапортовал собственному командиру. Сказалась воинская выучка. Каждая магическая тварь обладает хищниками помельче, порой целое стадо, и держит их в полном повиновении. Так эти некоторые прикормыши когти имеют и по стенам форта вверх карабкаются. Наши стрелки нескольких шустриков с когтями прозевали, вон они на стене на меня и бросились. Зарубил всех 3, а потом еще пару, которые только головы высунули. Парень явно хвастался, но, не дождавшись поощрительной улыбки, вновь перешел на официальный тон. Вот их и называют прикормышами. Твари, магические, атакуют людей параличом, проводящий более тщательную ревизию собственного тела. Дмитрий припомнил и мир, в котором те водились. «Так это я на Мирлане, а где же еще?» – удивился раненый от всей души. «А что за королевство? Знамо какое? Иртшулар. Ага, в самый центр материка попал? Вроде того. Только мы сейчас на самом краю нашего королевства, у восточной границы. Понятно. Осмотр в первую очередь желудка и пищевода однозначно подтвердил. Принимать жиденькую пищу и воду можно, а то и вообще забрасывать туда, как в топку, любую пищу, желательно как можно более жирную и калорийную. Ну а чем меня покормишь, боец? Велено было, не больше стакана воды и пол тарелки овсяной каши, и то, если вы сами попросите. Он принялся довольно тяжело выбираться из кресла, хоть и старался скрыть тяжесть своих ран на ногах, подхватил вполне удобный костыль, и стало ясно, почему его не пустили на стену. Сейчас подам. Пока он ходил к столу за стаканом с водой, Светозаров попробовал приподнять голову. Получалось, но требовало чрезмерного напряжения. Поэтому он попросил приставленного к нему воина: «Аккуратно приподними мне голову и подложи вторую подушку, только без рывков, понимаю, не маленький». Приподнял, по глоточку влил стакан страшно вкусной, прохладной воды, после чего торговец полежал, прислушиваясь к своим ощущениям и присматриваясь к процессам внутри организма. Эх, как там все заиграло, закипело и завращалось, словно клич пронесся: «Бегом все сюда, обед привезли». Негативных моментов, а уж тем более боли, не чувствовалось, и тогда Дмитрий разрешил дальнейшую кормежку, давая овсянку. А вот с кашей не пошло так бодро и легко, и не потому, что она была сырая или густая, как раз в меру жидкая и проваренная, но вот в рот не лезла из-за отсутствия каких-либо добавок, хоть бы соль и щепотку положили. Соль, только для мяса и рыбы, нахмурился воин от таких барских замашек, но тогда сахарку сыпанули бы, ха, такая роскошь только в столице есть. Ну а ягодного джема какого или варенья, какие ягоды, кто за них голову хочет в лесу сложить? Уже чуть ли не насмехался воин, хотя по пол ложки регулярно подавал в рот, как только этот рот выжидательно открывался. Как же вы так живете? Да мы так всегда живем. И, судя по тому, как воин непроизвольно сглотнул обильную слюну, даже такая невкусная пища, как эта пресная овсянка, для него считалась недосягаемой роскошью, вернее, уже лет 200. А вы что, господин хороший, и в самом деле с неба свалились, раз ничего не ведаете? Ну, выходит, что и в самом деле свалился, хотя ваш мир помню хорошо и собирался помочь в самое ближайшее время. Раненый на это тяжело вздохнул и предплечьем поправил сползший на лоб бинт. Главное, на ноги встаньте, а там и поможете обязательно. Господин маркиз утверждает, что вы тоже гульдин. Правда? Ну, наверное. Просто у меня на родине эти умения в магии называются несколько иначе. Здорово. Значит, вы тоже сможете на твари внимания не обращать, когда те атакуют. Конечно, это Святозаров знал точно, еще при первых посещениях Мирлана опробовал. А где мое оружие и одеяние? Все тут, у вас в головах сложено. Показать, или облачиться желаете? Глаза воина загорелись от ожидания чуда. Ну нет, рановато пока. И все равно, врачи и сам магистр от вашего выздоровления в восторге. Вечером, перед тем как уйти на стены, вас осматривали и прямо светились от радости. Они утверждали, что у вас началось самоизлечение, точно. Уф, не врач я и не медбрат даже, просто все на стены вышли, мечами машут да стрелы пускают, а меня тут оставили. Святозаров припомнил предыдущий разговор. А что караван? Пришел вчера в форт, стоило видеть, как сразу сутулился и помрачнел парень лицом. Беда, ни вчера, ни сегодня караван так и не появился. И хорошо еще, если просто не вышел в дорогу из города или вернулся из-за нашествия новых стад хищников из соседнего королевства. Наше командование боится худшего, что караван уничтожен напавшими на него магическими тварями. Да, печально. А что в таком случае может произойти? Да ничего хорошего. Даже при экономном расходе пищи запасов хватит максимум на 20 дней. И это мы уже сейчас, когда в дневное время собираем стрелы, вырезаем из некоторых хищников все съедобные куски мяса, и все равно мало. Если второй караван прийти не успеет, придется бросать форт и организованным обозом прорываться к городу. Народу вроде и много, но всего 4 гульдена среди нас и магистр Зарнер. Если количество тварей в окрестностях не уменьшится, никто не дойдет. Срок в 20 дней казался для торговца таким огромным и нереально длинным, что он позволил себе снисходительно улыбнуться. Гораздо ближе и насущнее для него показалась тема мяса и возможных блюд из него, хотя он все-таки попытался уточнить: «А фрукты у вас свежие есть?» Опять квадратные глаза собеседника ярче всяких слов убедили в бессмысленности вопроса. «Ну это я так, к слову, а вот мяско мне не принесешь, жареного такого, с кровью, ну и посоленного в меру, ну, если желаете, очень желаю». Прямо душа стонет, и если вам это не повредит, мне сейчас и целый жареный кабан не повредит. Эта кашка только еще больше аппетит разбудила. Беги на кухню и волоки все, что есть горячего, жирного и сочного. Хорошо, бегу. Хотя понятное дело, что бег в исполнении раненого больше походил на ковыляние гадкого утенка. С костылем сильно не разгонишься. Но Дмитрий не обращал на это особого внимания. Главное, на ноги встать. А уж там он этим людям поможет и от тварей избавиться, и продуктовые запасы пополнить в неограниченном количестве. Да и кушать хотелось так, что в глазах меркло. Не ровен час откусит сейчас собственные губы да проглотит, не разжевывая. Чтобы как-то отвлечься от терзающего все внутренности голода, стал шевелить пальцами ног и рук, прогоняя по мышцам потоки разогретой от близости полноценного обеда крови. Потом попробовал согнуть руки в локтях, поднимая ладони. Получилось. Ноги, правда, в коленях согнуть не удалось, но ступни слушались сравнительно неплохо. Хо-хо, да я скоро буду как огурчик, ликовало сознание. А если меня еще и в самом деле прожаренным стейком угостят? Мм, молчать, не вспоминать. А про что тогда? О, лучше про Бонзе вспомню. Как мы с ним в последний раз бочонок Далейского приговорили. Эх, свиньи, там ведь столько отменной, царской закуски было, а мы пили-пили, потом опять пили-пили, и нет, чтобы горбами впрок запастись, как верблюды. Тьфу, чего это я, совсем от голода отупел? Вот поведаю Бонзею о своих приключениях, он со смеху по полу будет кататься. Ага, если его любимая власть опять ребенком в руки не нагрузит. О, неужели сбылась мечта оголодавшего странника между мирами? В самом деле, в помещение вошли две кухарки пожилого возраста, у каждой из которых в руках имелся внушительный поднос, но глаза так и струились сомнением. Мы тут очень много принесли. Начала не смело одна, останавливаясь поодаль от кровати. Но вы еще слишком больны. Ерунда. Мне лучше знать, как этому Гульдену. Отозвалась вторая кухарка, которая уже поставила свой поднос на стол и высматривала, как его ближе придвинуть к кровати. Его сиятельство предупреждал, что такие требования возможны, а вот главный врач форта категорически запретил любое переедание без его предварительного и постоянного осмотра. Милые дамы, прошу за мое самочувствие не волноваться. Распространившиеся по комнате ароматы вызвали настолько обильное слюноотделение, что говорить было трудно. Единственная просьба, хоть чуток приподнять мне плечи и голову при кормежке, а то как бы не подавиться. Похоже, раненого воина оставили где-то в тылах, а то и сменили вообще, ибо вид такой обильной пищи ему явно был противопоказан. Поэтому женщины хозяйничали сами. Весьма осторожно и умело приподняли Дмитрия, подложили сразу три подушки, затем придвинули стол вплотную к кровати, и та, что побойчей, стала предлагать разные блюда, давая на пробу по кусочку. Вторая немного постояла, присматриваясь к процессу кормления, да и умчалась по своим делам. Да оно и понятно, что ночь в этом форте – самая горячая пора суток. А вот блюда и даже некоторые салатики оказались выше всяких похвал. И пошли не то что на ура, а гораздо лучше и приятственней. Первыми ушли рыхлые паштеты с мякишем кислой, но весьма пикантной лепешки. Потом в желудок упали салатики, и только после них пошло поглощение мясных блюд вперемешку с корнеплодами, напоминающими репу. Но все это было сдобрено мягкими, весьма вкусными соусами и приправами, так что пожаловаться на лишнюю остроту или недосол язык не поворачивался. Естественно, что говорливая женщина не стала молчать, представилась звучным именем Фиала и сразу посыпала последними новостями. Причем она без стеснения вываливала ворох информации незнакомому человеку практически обо всем. Даже про интимные отношения некоторых молодых парней с девушками на выданье. А также про закулисную борьбу этих девушек за внимание свободных, но, увы, по законам этого мира недостаточно многочисленных парней. Тогда как торговец больше слушал монологи Фиалы, тщательно присматривался к процессу собственного пищеварения да изредка задавал наводящие вопросы. Больше его радовали начавшиеся в организме процессы. Насколько он помнил себя и свои умения, впервые его магические силы смогли вершить подобные преобразования в собственном теле. Создавалось такое впечатление, что на месте желудка образовалась ненасытная топка, сразу сжигающая и усваивающая любые сброшенные туда продукты питания. Да что там топка, жалкое сравнение, скорее, миниатюрный атомный реактор, дающий от 100 граммов мяса немыслимое количество живительного тепла и магической силы. Вот это лечение, вот это я молодец. Видимо, от падения с дерева мне и нечто полезное досталось, восторгался мысленно Светозаров. Что-то сломалось, а что-то проснулось. Да с такими умениями я наверняка вообще кости и разрывы восстановлю за неделю. Ха, да что там за неделю, 3, а то и 2 дня. А если так и дальше кормить будут, то за сутки смогу на ноги встать. А потом тетилу Брейсу только и останется с юными арчевилами Академии на мне последний лоск навести. Ха-ха, ля-ля, слава моим новым способностям. Настроение стало праздничным, появилась бурлящая в крови энергия, Исчезли болезненные ощущения и страх рассыпаться от неосторожного движения, а там и из самого посыпались вопросы и благодарности ухаживающей за ним кухарки. «Божественные блюда! Давно такой вкус на тещи не ел! Это вы готовили?» «Не только я», — впервые смутилась Фиала, подавая очередную ложку, полную соуса. «Нас шесть на кухне работает, просто я самая старшая и опытная, ММ, обалдеть, все выверено и наиболее гармонично по вкусу, а недавно меня убеждали, что соли не хватает, такую пресную кашу дали», и запнулся, видя, как женщина старательно отводит взгляд в сторону и пытается справиться со своим добродушным лицом, овиваемым печалью. «Постойте, неужели такое только для меня приготовили? Ну что вы забыла, как вас зовут? Можно просто Дин, мы подкармливаем всех тяжелораненых, ну и Гульденам положена норма от пуза, вы же сами понимаете, если они ослабнут, форт падет сразу». Тут любой готов для них кусок собственного тела отрезать и поджарить. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Постарался как можно тверже ободрить торговец женщину, которая даже вперед подалась от надежды. Вы так думаете, уверен. Главное, мне встать на ноги, а потом мы уже наведем порядок. Кстати, мои коллеги уже покормлены или вы им подаете еду прямо на стены? И опять ускользающий, смущенный взгляд, говорящий лучше всяких слов. Но на этот раз Дмитрий оказался ошарашен. «Хочу уточнить, я что, съел порцию на всех пятерых гульденов?» Соврать кухарка не смогла. «Да вы не волнуйтесь, мы еще приготовим. Маркиз Зарнер только о вас больше всего переживал и распорядился дать вам все, что потребуете». Да, беглый осмотр подносов лишний раз доказал, что те основательно разграблены и подчищены. «Это я знатно перекусил», — грустно констатировал Святозаров. Вот теперь бы еще и шагнуть в нужное место, но поднять ногу для нужного переноса в стены родного замка в свирепой долине никак не получалось, да и в сон стало клонить немилосердно. Пришлось смириться с таким положением и понадеяться, что разгоревшийся внутри реактор таки довершит начатую работу по оздоровлению организма в самые кратчайшие сроки. Иначе некоторые мастера магии будут очень обижены за свои голодные желудки. Ничего больше не оставалось, как попросить вынуть подушки из-под плеч да виновато пробормотать. «Мне надо выспаться. Огромное спасибо. Завтра, когда наберусь сил, поговорим». И спрятаться от стыда за пологом окутавшего сознание сна. Дальнейшее выздоровление проходило уже под аккомпанемент вполне себе приятных, цветных, скорее даже радужных снов. Снились довольные и радостные ученики академии, шумные застолья с лучшими друзьями и ломящиеся от закуски столы, банкеты придворные в самом красивом дворце всех времен и народов, да и сам император Рилли, обещающий любое возможное с его стороны содействие в работе торговца. Напоследок приснилась свадьба, все в том же императорском дворце, и причем на этой свадьбе Дмитрий Петрович Святозаров являлся не кем-нибудь, а почти центральной фигурой, женихом. Как здорово, давно пора. С этими оптимистическими мыслями путешественник между мирами и проснулся, взглянул на окно. Судя по красноватым лучам местного солнышка, дело близилось к закату, а значит, в приятных снах пролетели очередные сутки. Рядом никого из сиделок не было, из чего был сделан вывод, что народ отсыпается перед очередной тяжкой ночью. Ну, это было и к лучшему, не будут мешать при личном медицинском осмотре, который в общем-то прошел быстро и деловито. Итоги подводились на врачебном консилиуме, в котором несколько сущностей одного человека задавали друг другу ответы и получали утвердительные ответы. Ну разве это не чудо? Еще какое! Невероятная регенерация! Не скажу, что я здоров, но вроде можно попытаться сесть. Нет, рановато будет. Ага, и страшно. Но уж ногу я могу поднять, легко. И сразу обе. К чему такие резкие движения? Лучше уж по одной. А позавтракать нам дадут, обязаны. А не стыдно? И так всех объел по всем статьям. Ну, так вроде раненым положено, вот именно, что раненым, а не прознашатающимся между мирами торговцам. Стоп, стоп, друзья, только не ссорьтесь, нам надо решить два вопроса и выбрать одно только решение. Просим еще подкрепиться и только тогда прыгаем в академию или сразу отправляемся подкрепиться в любимый замок, а потом возвращаемся с солидным подкреплением. Ха, тут даже думать не о чем, только домой. Ну да, в самом деле, ага, ага, как говорится. «Гости, а не надоели ли вам хозяева? Пора возвращать долги, пока никого нет». Без всякого труда откинул одеяло в сторону, чтобы не захватить его ненароком. Сосредоточился так, чтобы по возможности прибыть в зал со створом вот в таком же лежачем положении. Мало ли что, ну и в лежачем положении весьма осторожно и с оглядкой сделал первый, несмелый шажок, вернее, лишь жалкую попытку шажка, так, чтобы только заглянуть и опробовать самого себя, а то вдруг не только регенерация усилилась десятикратно после переломов, но и дальность перемещения при каждом движении, и тут же, вспотев от страха, уронил, отдернул ногу обратно, прославляя как свою осторожность, так и болезненное свое состояние, ведь шагни он сходу и безрассудно, неизвестно, что с ним в следующий момент случилось бы. В межмирском пространстве царил шторм, даже не так, там властвовал всесокрушающий ураган, смерч, торнадо, там все кипело, взрывалось, лопалось и трещало, горело, плавилось, рвалось и трескалось, соединялось и развеивалось, умирало и возрождалось. Все инстинкты торговца возопили, что в данное время совершать переход нельзя, может, чуть позже, когда там все успокоится и вернется на круги своя, но сейчас, никак, а-а, так вот оно что случилось. Пришло внезапное озарение, некий катаклизм, из-за которого меня и вышвырнуло куда угодно и как угодно, скорее всего, на верхушку дерева, а то и в небо, хм, а ведь точно, так и видится в памяти кадр, приближающаяся зелень леса, ха, десантник недоделанный, вот так вот шарахаться между мирами без парашюта, твою папуасы гирлянду, вот же угораздило. Еще минут пять Светозаров и ругался, и себя укорял за неосторожность и непредусмотрительность, но, заслышав в коридоре шаги сразу нескольких человек, резко переключился на действительность. Ладно, раз не могу пока смотаться домой, значит, надо помочь тем оружием, что при мне, и собственными магическими силами. Зверье-то ведь и на меня не воздействует, и для этого не стесняться потребовать еще пищи, а то опять оголодал. Видимо, мой реактор уже все калории на пользу организму переработал. В комнату вошли уже знакомый маркиз Зарнер, которого еще называли магистром, и его здоровенный товарищ, похоже, тот самый барон Скирдданью. Следом за ними, трое мужчин, наверняка командование форта и главный врач. Все пятеро при оружии, готовые опять с сумерками идти на стены сражаться с местной напастью. Ну и следом за ними в комнату вплыла Фиала со своей помощницей и опять-таки с полными подносами. «О, да наш гость уже проснулся!» — бодро воскликнул маркиз, подходя к кровати и усаживаясь рядом на стул. И как самочувствие, не скажу, что великолепно, но не сравнить даже со вчерашним. Это мы успели заметить еще утром, когда делали осмотр. И конечно же, сразу спешу поблагодарить. Дмитрий просто чувствовал себя обязанным сказать эти слова, за мое спасение и такой уникальный, благотворный уход. Ну а лишнее, съеденные мною порции постараюсь отработать старицей. Ну что вы, досадовал Эрик. Подобные благодарности излишни, мы сами кровно заинтересованы в скорейшем вашем выздоровлении, не знаю, как долго оно продлится, но желательно к моменту выхода из форта, чтобы вы были на ногах. Дин, имя он назвал несколько вопросительно, как бы сомневаясь в правильности обращения, поэтому Светозаров поспешил осветить некоторые особенности своих титулов, чуть позже расскажу подробнее, но всегда предпочитаю обращение по имени, и на «ты». Сомнение в глазах магистра он расценил как нежелание человека с высокими титулами общаться так фамильярно с незнакомцем. А может, тут было замешано аристократическое воспитание, следовало и это прояснить. У себя на родине я обладаю титулом граф Дин свирепый шахматный, но в ином месте владею целым герцогством. Да нет, нет, поспешно перебил его Эрик Зарнер. Это скорее у меня возникают сомнения в моем достойном воспитании. Но если мы отбрасываем шелуху титулов, то буду рад общаться как воин с воином. Тем более, что прямого подчинения командир, подчиненный у нас друг перед другом не существует. Согласен. Прекрасно. К сожалению, нам надо торопиться на стены. Маркиз оглянулся на готовящийся стол и поспешил выяснить для себя самое главное. Но нам бы хотелось уточнить твои возможности как Гульдена. Каковы твои магические параметры? Насколько я знаю свои прежние силы? Дмитрию приходилось отвечать осторожно. А вдруг как не только кости сломались, то воздействие твари на меня лично оказать не могут. Тогда как я мог остановить их на расстоянии до 20, а то и до 30 метров? Остановить? Или, да вроде как и умертвить получалось, не стал скрывать гости с других миров. Это признание озадачило всех присутствующих без исключения. Кухарки так вообще застыли у стола с раскрытыми ртами. Потому что все, кто с раннего детства выживал в таких тяжких условиях, прекрасно ведали о любой возможности уничтожения опостылевших хищников, и про тех магистров, которые всплесками сил из близкого расстояния могли уничтожить какого-нибудь монстра, ходили легенды. А тут незнакомец, пусть и странный, пусть и с дивным одеянием и оружием, пусть и невероятно быстро восстанавливающий свое здоровье, утверждает, что он может умертвить кровавые порождения кошмаров с расстояния более чем в десяток метров. Неслыханно. Даже сам магистр не поверил, явно. Но как человек деликатный списал несколько чрезмерное хвастовство на тяжелое состояние совсем еще недавно валяющегося в коме человека и не стал на нем акцентировать внимание. Мы о таком даже мечтать не смели. Так что выздоравливай быстрее. Кстати, сколько на это уйдет времени? Ну, Светозаров осторожно поднял правую руку и коснулся пальцами кончика носа. Плечо побаливало, но в любом случае феноменальный прогресс был налицо. Если рассматривать самый оптимальный вариант, двое суток может, вообще одни. Что требуется от нас для достижения этого самого оптимального варианта? Граф Дин свирепый скользнул взглядом по столу с порцией на пятерых и буркнул с некоторым стеснением. Придется мне вас объедать и дальше. Магистр Гульдин только обрадовался этому признанию. Не страшно. Хуже, если бы мы отдавали на лечение магические силы. Уверен, что больше ничего не надо. Например, лучшие вина или более крепкие напитки, только повредят.